15 лет проскрипевший в нынешнем чине и вдруг прыгнувший сразу через две ступеньки на третью, выражаясь военными аналогиями, из сержантов лейтенант. Собственно говоря, на его месте мог бы оказаться кто угодно другой, но именно он подвернулся под руку и полностью оправдал ожидания Сварога, дав нужные консультации и разыскав необходимые бумаги. Новоиспеченный канцелярии советник еще покидал кабинет, спиной вперед, кланяясь через шаг и бормоча заверения в вечной непоколебимой верности, а Сварог уже забыл о нем, уселся за стол напротив окна, придвинул к себе принесенные бумаги и несколько книг, лежавших на столе с утра. Оказалось, что такой вот пропитавшийся чернилами и сургучом канцелярский гриб иногда способен принести пользу больше, чем знатоки старинных рукописей или опытнейшие шпики, потому что во всякой профессии существовали свои тонкости, и Сварог узнала только что повышенного в чине массу интересного. Ему самому и в голову не пришло бы искать в этом направлении. А между тем... С тех пор, как существует бумага и чернила, архивы и делопроизводство, бюрократическая машина работает неостановимо и усердно по своим собственным законам. Как выяснилось, даже секретнейшие миссии, вроде поездки Асверуса в провинцию Накеплон, обрастают массой не особенно и секретных бумаг, оседающих, опять-таки, не в личных королевских хранилищах, а в архивах самых безобидных и незначительных ведомств. А Асверуса в его поездке сопровождали 2 дюжины гвардейцев, следовательно, все они были внесены в приказ об откомандировании, каковой преспокойно пылился более 100 лет в архиве, квартирмейстерского департамента штаба гвардии. Каждому из гвардейцев следовали прогонные деньги, кормовые, фуражные, о чем опять-таки оставались бумаги в соответствующем департаменте казначейства. Кроме гвардейцев, с графом отправилось еще и 30 мастеровых золотой, серебряной и железной гильдии. Это опять-таки оставило уйму бумаг как в гильдейских архивах, так и в полицейских. Всем требовались по всей форме выписанные подорожные, а также прогонные, кормовые и сверхурочные. Вьючных лошадей предоставило конюшенное ведомство, снова стопа бумаг, осевших в архивах означенного ведомства. 3 инженера из сословия циркуля, снова обширная деловая переписка, бумаги о выдаче денег. То же самое и касаемо взятого в поездку медика. Наконец, повозки и снаряжение, еще одна хапка бумаг в архивах департамента, карет и повозок. Одним словом, многочисленные следы были разбросаны по доброй дюжине самых прозаических архивов, как и донесения губернаторов, наместников, бургомистров о том, что они встретили графа Асверуса, как надлежит встречать обладателя подобной королевской бумаги, выполнив все распоряжения, и проводили с почетом. Сварог постепенно пришел к выводу, что у изощренной бюрократии есть свои светлые стороны, как только что выяснилось. Не попадись ему этот труженик чернильницы с его обстоятельными лекциями, так топтался бы на месте. Итак, — сказал он себе, — начнем с самого начала. 125 лет назад Латерна еще принадлежала Ронейру, именно здесь, а не в Равене, была столица. И в этом самом дворце энергичной рукой правила молодая королева Дайни Барк. Он достал из-под груды бумаг овальный портрет на фарфоре размером с ладонь, мастерски выполненный кем-то из знаменитых художников той эпохи, смотрелся. На него задумчиво и лукаво смотрела синеглазая красавица с бесценным ожерельем на шее. Сварог видел это ожерелье в сокровищнице Кангера и узнал сразу. Золотистые локоны падают на обнаженные плечи, в волосах алеют розы. На первый взгляд беззаботная и светская красотка, озабочена лишь флиртом и балами, но, присмотревшись, начинаешь узнавать в ней характер дерзкий, независимый и чертовски волевой. Нечто вроде Мары. Право же, есть что-то общее, хотя они вообще с разных планет.